Слово «плакать». Этой истории еще не было, но она непременно произойдет завтра. Вот эта история. В тот день, который называется «завтра», одна старая учительница построила своих учеников парами и повела их в музей прошлого, где собраны вещи, которые уже никому не нужны. Такие, например, как царская корона, шлейф королевы, трамвай и тому подобное. В одной небольшой запыленной витрине лежало под стеклом слово «плакать». Школьники завтрашнего дня прочитали этикетку с названием, но ничего не поняли. «Сеньора, а что это такое? Наверное, старинное украшение? Может быть, что-нибудь этрусское?» Учительница объяснила ребятам, что раньше, очень-очень давно, это слово было в большом употреблении и приносило людям много горя. Она показала при этом на небольшой стеклянный сосуд и сказала, что в нем хранятся слезы. Может быть, их пролил какой-нибудь несчастный раб, избитый хозяином, а может быть, какой-нибудь мальчик, оставшийся без крова. «Слезы похожи на воду», — заметил один школьник. «Да, но они обжигают», — ответила учительница. «А, их, должно быть, кипятят перед употреблением», — догадался кто-то. Нет, эти школьники совсем ничего не понимали. Под конец им стало просто скучно в этом зале. Тогда учительница повела их дальше, в другие залы музея, где они увидели более понятные вещи. Тюремную решетку, чучело сторожевой собаки, замок и так далее. Все это были вещи, которых давно уже нет в счастливейшей стране завтрашнего дня.